У Барсума не должен быть украден мой замечательный мозг, мое мастерство. У меня давно уже созрел план, как помешать смерти. Но требовался другой, с мастерством, равным моему. Двое таких гениев могли бы жить вечно. Я выбрал тебя не потому, что люблю тебя или чувствую к тебе дружбу, и не потому, что думаю, что ты любишь меня или чувствуешь дружбу по отношению ко мне. Я выбрал тебя, чтобы ты был тем другим по причинам, которые я тебе уже объяснил. Они не осквернены сентиментальностью. Я выбрал тебя, потому что знаю. Из всех обитателей мира ты единственный, кто, вероятно, в наименьшей степени подведет меня. На некоторое время жизнь моя будет в твоих руках. Сейчас ты должен понять, почему я не могу быть легкомысленным в этом вопросе. Задуманный мной план очень прост и обеспечивается тем, что я могу полагаться на два основных фактора – мастерство и свою корыстную лояльность ассистента. Тело мое почти полностью износилось. Я должен иметь новое. Моя лаборатория заполнена превосходными телами, молодыми и полными потенциальной силы и здоровья. Я должен лишь выбрать одно из них и приказывать ассистенту перенести мой мозг из старого тела в новое. Он сделал паузу. «Теперь я знаю, зачем ты обучал меня», — сказал я. «Этот вопрос меня сильно затруднял». «Таким и только таким образом я могу продолжить мои научные труды», — проговорил он. «И таким образом Барсум может быть уверен в потоке практически неограниченном милости, которыми мой разум может одаривать его детей. Я могу сделать жизнь вечной, если я всегда буду обеспечен искусным ассистентом. Если будет так, я могу гарантировать, что он тоже никогда не умрет. А когда он износит себя или один из органов, я могу заменить то или иное из своих запасов. Для меня он может оказать ту же услугу. Так мы можем жить неограниченное время, потому что мозг, я верю в это, почти бессмертен, если не ранен и не тронут болезнью. Ты пока не готов еще для такой важной задачи. Ты должен провести еще очень много подобных операций, встретить трудности и преодолеть различные трудности, которые приводят к серьезным осложнениям. Всегда различным, помня, что любые две операции не идентичны. Когда ты приобретешь достаточный опыт, я буду первым, кто узнает об этом. Затем мы не будем терять время, чтобы Барсум стал безопасным для потомства. Старику было далеко до понимания, что его ненавидят. Однако план был превосходен как для него, так и для меня. Он гарантировал нам бессмертие. Мы можем жить вечно и всегда в здоровых и сильных телах. Перспектива была соблазнительной. Поистине прекрасное предложение. Если старик мог надеяться на мою верность благодаря личной заинтересованности, так как я зависел от его лояльности, то и он не мог позволить себе враждовать с единственным существом в мире, которое могло сделать его бессмертным или отказать ему в этом. Первый раз с тех пор, как я попал на Марс и в это окружение, я почувствовал себя в полной безопасности. Как только мы расстались, я пошел в комнату Валы Дайи. Я хотел рассказать ей все эти удивительные новости. За недели, которые ушли с момента ее воскрешения, я часто видел ее и в нашем повседневном общении понемногу открывалась для меня удивительная красота ее души. Я не могу долго смотреть на отвратительное лицо Заксы, но глаза мои проникали глубже в очарование ее, которое лежало в глубине ее прекрасного мозга. Она становилась моей наперсницей, как и я для нее, и эта дружба представляла собой единственную большую радость моего существования на Барсуме. Когда я рассказал, что привело меня к ней, поздравления ее были очень искренни и восторженны. Она сказала, что надеется, что я использую все знания, чтобы делать хорошее в мире. Я уверил ее, что так и будет, и что среди первых желаний, которые я предъявляю Раставосу, будет просьба дать Валле Дайе прекрасное тело. «Нет, мой друг», — сказала она, — «если я не могу иметь свое собственное тело, это старое тело Заксы так же хорошо для меня, как и любое другое. Без собственного тела мне все равно не вернуться в родную страну. Несмотря на то, что Ростава смог бы дать мне прекрасное тело другой, я всегда была бы в опасности из-за алчности клиентов, каждый из которых мог бы увидеть и пожелать купить его, оставив для меня свою старую оболочку, предположим, совершенно разбитую ужасной болезнью или физически изувеченную. Нет, мой друг, я удовлетворена телом Заксы, если я не могу обладать своим собственным, потому что, по крайней мере, Закса оставила мне крепкую и здоровую оболочку, как бы безобразна она ни была. Потом, какое значение имеет внешность? Ты единственный мой друг. То, что у меня есть твоя дружба, этого достаточно. Ты восхищаешься мной, потому что я — это я, а не потому, что я хорошо выгляжу. Так давай оставим все как есть, от добра добра не ищут. Если бы ты могла получить обратно свою внешность, собственное тело и вернуться в свою страну, ты бы захотела этого? — спросил я. — О, не будем об этом! — воскликнула она. — Просто мысль об этом сводит с ума своей безнадежностью. Я не должна давать приют невыполнимым мечтам. В лучшем случае они подвергнут меня танталовым мукам отвращения к своей судьбе. — Не говори, что это безнадежно! — настаивал я. Только смерть делает надежды бесполезными. — Это значит, что ты добр, — сказала она, — но ты причиняешь мне боль. Не может быть никакой надежды. — Могу я надеяться в таком случае вместо тебя, потому что, несомненно, я вижу путь, как бы... Незначительно не была возможность добиться успеха. Это, тем не менее, путь. Она покачала головой. «Нет пути», — сказала она окончательно. «Не увидит меня больше Дахор». «Дахор?» — повторил я. «Кто-нибудь, кому ты неравнодушна?» «Я неравнодушна к Дахору очень сильно», — ответила она с улыбкой. Но Дахор — это не кто-нибудь. Дахор — это мой дом, страна моих предков. — Как ты попала сюда, оставив Дахор? — спросил я. — Ты никогда не говорила мне, Валла. — Это благодаря безжалостности Джала Хада, принца Амора, — ответила она. — Дахор и аморно-следственные враги. Джалхат пришел в столицу Дахора переодетым, услышав рассказы об исключительной красоте, приписываемой дочери Кора-сана, Джедака Дахора. Когда он увидел ее, то исполнился решимости обладать ею. Вернувшись в Амур, он послал ко двору Корсана просить руки принцессы Дахора. Но Корсан, имевший дочь, но не имевший сына, определил выдать дочь за одного из своих джедов, чтобы сын от этого союза с кровью Корсана в венах мог править народом Дахора. Поэтому предложение Джалхада было отклонено. Это так разъярило Амаранина, что он снарядил огромный флот и послал его завоевать Дахор и силой взять то, чего не смог добиться благородным путем. Дахор в то время был в состоянии войны с Гелиумом, и все силы его были брошены на юг, кроме маленькой армии, оставленной в тылу для охраны столицы. Джалхад, следовательно, не мог выбрать более благоприятного момента для нападения. Дахор пал, и пока войска грабили город, Джалхад с отборными силами грабил дворец Джедака и обыскивал его в поисках принцессы. Но она не имела намерения уйти с ним в качестве принцессы Амора. С момента, когда авангард амарианского флота был замечен в небе, ей стало ясна, как и, впрочем, в городе цель, с которой он появился, и она использовала свой ум, чтобы расстроить эти планы. В ее свите был косметолог, в обязанность которого входила сохранять блестящую красоту волос и кожи принцессы и готовить ее для публичных аудиенций, празднеств и ежедневного общения при дворе. Он был мастером своего дела. Он мог сотворить простую красоту и красоту лучезарную. Он мог сделать безобразность приятной на вид. Она вызвала его к себе и приказала превратить лучезарность в безобразность. И когда он кончил, никто не мог узнать в ней принцессу Дахора. Так ловко работал он своими пигментами и крошечными кисточками. Когда Джалхад не смог найти принцессу внутри дворца, и никакие угрозы и пытки не смогли вырвать признание ее места пребывания, он приказал каждую женщину из дворца схватить и доставить в Амор, чтобы держать их заложницами, пока принцесса Дахора не сдастся и не выйдет за него замуж. Все мы, следовательно, были забраны и помещены на военный корабль, который был послан обратно в Амор. Когда корабль, сопровождаемый конвоем, покрыл около 4 или 5 хаадов, разделявших Дахор от Амора, он был замечен флотом Фандала, немедленно арестовавшим его. Конвойные корабли были выведены из строя, а тот, на котором находились мы, был захвачен. Нас доставили в Фандал для аукциона, где меня купил один из агентов Раставаса. Остальное ты знаешь. — А что стало с принцессой? — спросил я. — Возможно, она умерла. Партию женщин, в которой она была, разделили в Фандале. Лишь смерть могла помешать ей вернуться в Дахор. Принцесса Дахора, видимо, никогда больше не увидит свою страну. — Но ты можешь! — вскричал я. Внезапно мне в голову пришел план действий. — Где Дахор? — Ты пойдешь туда? — Да. — Ты сошел с ума, друг мой, — сказала она. — Дахор в 7800 хаадах от Тунола, за одетыми в снега Артлианскими горами. Ты чужеземец, ты одинок, Ты никогда не сможешь достичь его, потому что на пути лежат туналианские топи, дикие орды, свирепые твари и воинственные города. Ты лишь бесполезно погибнешь на первой дюжине хадов, даже если убежишь с острова, на котором стоит лаборатория Раставоса. И какие причины побуждают тебя к этому бессмысленному жертвоприношению? Я не мог сказать. Я не мог смотреть на это отвратительное лицо, на эту иссохшую фигуру и говорить это, потому что я люблю тебя, Валадая. Лишь это, увы, было единственной причиной. Постепенно, по мере того, как я молчаливо открывал в ней удивительную красоту ума и души, в сердце мое вкрадывалось сознание любви к ней, и, тем не менее, не могу этого объяснить. Мне не по себе было говорить ей такие слова, этой безобразной старой ведьме. Я видел великолепное жилище, которое должно было приютить равно чудесную душу реальной Валадаи, которую я мог любить, но не мог я любить тело Заксы. Раздирали меня также другие противоречия, вызывающие большие сомнения. Может ли Валадая ответить на мою любовь, обитающая в теле Заксы, не имеющая других друзей и поклонников, она могла бы из благодарности и чувства полного одиночества потянуться ко мне. Но если бы она еще раз стала Валадаей, прекрасной девушкой, возвращенной во дворец ее королевства, окруженной великими перами Дахора, откроются ли тогда ее глаза и сердце для одинокого, не имеющего друзей-изгнанника из другого мира? Я сомневался в этом, и еще в том, что это удержит меня от решимости до конца, насколько позволит Рок осуществить сумасшедший проект, заполнивший все мои мысли. «Ты не ответил на мой вопрос, Ватварс», — прервала она мои мысли. «Почему ты хочешь это сделать?» «Исправить несправедливость по отношению к тебе, Валадая?» Она глубоко вздохнула. «Не надо браться за это, пожалуй», — попросила она. «Ты лишь украдешь у меня единственного друга, общение с которым... Последний источник счастья, оставшегося у меня. Я ценю твое великодушие и твою верность, даже если не могу понять их. Твое бескорыстное желание услужить мне с таким самоубийственным риском волнует меня сильнее, чем я могу высказать. И это добавляет еще больше к тому, чем я тебе обязана, но ты не должен браться за это. Не должен! Если это беспокоит тебя, Валадая, — ответил я, — не будем говорить об этом, но знай, у меня всегда останется это в мыслях. Однажды я найду путь, даже если план, который я теперь имею, потерпит неудачу. Дни шли и шли, великолепные марсианские ночи, наполненные мчащимися лунами, следовали одна за другой. Раставос проводил все больше времени со мной, управляя моей работой по трансплантации мозга. Давным-давно я должен был стать специалистом, и я понял, что время, когда Раставос почувствует, что может верить без доли риска моим рукам и мастерству свою жизнь и знания, быстро приближается. Он должен будет всецело быть в моей власти, и он знал, что я знаю это. Я мог убедить его. Я мог позволить ему навсегда остаться в сохраняющих объятиях анабиоза, или я мог обмануть его, дав ему то, что я выберу, даже тело Колота или часть мозга обезьяны. Но он должен был сделать выбор. И, как мне известно, как можно быстрее, потому что силы его убывали с каждым днем. Уже почти совершенно слепой, видящий только благодаря удивительным очкам, которые он сам изобрел для себя, он использовал искусственные слуховые аппараты. А теперь и сердце его начало проявлять симптомы утомления, которые он больше не мог игнорировать. Однажды утром я был вызван рабом в его спальню. Я нашел старого хирурга лежащим, сморщенная жалкая груда иссохшей кожи и костей. — Мы должны поторопиться, Ватварс, — сказал он несколько талов тому назад. Это было, когда я послал за тобой. Он указал на двери, ведущие из его комнаты. Здесь, за этой дверью, ты найдешь все, что нужно, и тело, которое я для себя выбрал. Лаборатории, давно построенные для этой цели, ты совершишь величайшую хирургическую операцию, которая когда-либо была известна во Вселенной, перенеся наиболее гениальный мозг в самое красивое и совершенное тело, когда-либо представшее перед этими старыми глазами. Ты найдешь голову, уже приготовленной, чтобы принять мой мозг. Мозг объекта был вынут и разрушен, полностью уничтожен огнем. Как я мог допустить существование мозга, желающего и планирующего вернуть свое тело? Но я разрушил его. Зови рабов и прикажи им перенести меня на плиту. «Это не нужно», — сказал я ему, и, подняв его сморщенное тело, как если бы он был ребенком, я перенес его в соседнюю комнату, где нашел отлично освещенную и отлично оборудованную лабораторию, содержавшую два операционных стола, на одном из которых лежало тело человека. На поверхности второго, бывшего свободным, я положил Раставоса, затем повернулся, чтобы посмотреть на новую оболочку, которую он выбрал. Никогда, поверьте, не видел я такой совершенной формы, такого красивого лица. Раставос в самом деле выбрал отлично. Затем я повернулся к старому хирургу. Ловко, как он учил меня, я сделал два разреза и подсоединил трубку. Мой палец лег на кнопку мотора, который должен был накачать вместо крови его удивительную анестезию. Тогда я заговорил. «Раставос», — сказал я ему, — «ты долго обучал меня для этого дела. Я неутомимо работал, чтобы не было ни малейшего опасения за его результат. Ты меня учил, чтобы каждое мое действие было основано только на бескорыстии. Следовательно, ты будешь удовлетворен, что я делаю это не для тебя и не потому, что ты мне нравишься, не потому, что я чувствую дружбу к тебе. Ты думаешь, предложил мне достаточно, предложив возможность бессмертия? Оставим в стороне то, чему ты меня учил. Боюсь, что есть во мне что-то от сентиментальности. Я страстно желаю исправления несправедливости. Я хочу дружбы и любви. Цена, которую ты мне предлагаешь, недостаточна. Ты хочешь заплатить больше, чтобы эта операция закончилась успешно? Он смотрел на меня непоколебимо в течение долгой минуты. «Что ты хочешь?» — спросил он. Я видел, что он дрожал от гнева, но не повышал голоса. «Помнишь 4296Е2631Н?» — спросил я. «Объект с телом ЗАГСы? Да, помню это дело. Что из этого?» «Я желаю вернуть ей ее тело. Это цена, которую ты должен заплатить за операцию». Он свирепо посмотрел на меня. Это невозможно. Тело у ЗАГСы. Даже если я отважусь сделать это, я никогда не смогу получить его обратно. Приступай к операции. Так ты обещаешь мне? — настаивал я. — Я не могу обещать невозможное. Я не смогу добыть ЗАГСу. Попроси что-нибудь еще. Я готов согласиться на любую разумную просьбу. — Это все, что я желаю. Только это. Но я не настаиваю, чтобы тело добыл ты. Если принесу ЗАГСу я, ты сделаешь операцию? Это означает войну между Фандалом и Тунолом, — взволновался он. — Это меня не интересует, — ответил я. — Быстро, давай достигнем соглашения. Через 5 талов я нажму кнопку. Если ты пообещаешь, что я прошу, ты очнешься в новом прекрасном теле. Откажешься — навечно замрешь здесь в подобии смерти. «Обещаю, — сказал он тихо, — что когда ты принесешь тело ЗАГСы, я перенесу в это тело любой мозг, который ты выберешь среди наших объектов. Хорошо? — воскликнул я и нажал кнопку. Глава 5. Опасность. Раз Тавос пробудился от анестезии новым и прекрасным существом. Молодость его была такой удивительной красоты, что казалась скорее божественного, чем мирского происхождения. Но в этой красивой голове был мозг сурового и холодного мастера хирургии. Когда он открыл глаза, то посмотрел на меня холодно. — Ты сделал хорошо, — сказал он. — То, что сделал для дружбы, возможно, и для любви, — сказал я. Итак, ты можешь благодарить сентиментализм, который не признавал нужным для успеха операции. Он не ответил. А теперь, — продолжал я, — посмотри, что ты делаешь для выполнения данного мне обещания. Когда принесешь тело ЗАГСы, я пересажу в него мозг любого из моих объектов, что бы ты ни выбрал, — сказал он. Но будь я на твоем месте, я бы не рисковал жизнью в таком невозможном предприятии. Ты не можешь добиться успеха. Выбери любое другое тело, есть много прекрасных, и я дам ему мозг 42-96Е-26-31Н. Никто, кроме тела, нынче принадлежащего ЗАГСе, «Не удовлетворит меня», — сказал я. Он пожал плечами, а на губах его появилась холодная улыбка. «Прекрасно», — сказал он. «Сходи за ЗАГСой. Когда отправляешься?» «Я еще не готов. Я дам тебе знать, когда». «Хорошо. А сейчас убирайся». «Нет, подожди». Сначала сходи в офис и посмотри, какие дела ждут моего личного внимания и соответствуют твоим знаниям и мастерству. Выполни их сам. Когда я уходил от него, я заметил хитрую улыбку удовлетворения на его губах. Что ее вызвало? Мне она не понравилась, и когда я шел от него, то старался вообразить, что происходит в этом изумительном мозгу, вызывая такую отвратительную улыбку. Проходя через дверь в коридоре, я слышал, как он вызвал личного раба и телохранителя Ямдара. гиганта парня, чью верность он обеспечивал наградами и бесчисленными благосклонностями. Он был так силен, что все боялись его. К тому же одно слово хозяину, вылетевшее из уст Ямдара, могло послать любого из бесчисленных рабов на плиту навечно. Ходили слухи, что он был результатом противоестественного эксперимента, при котором совместили мозг женщины с телом мужчины. Было в его поступках много характерного, что подтверждало эту общую уверенность. Его движения, когда он работал около хозяина, были нежны и легки. Его походка грациозна, его манеры вежливы, но ум был ревнив, мстителен и злопамятен. Я был уверен в том, что он не любит меня, ревнуя к власти, которой я добился среди окружения Раставоса, так как я был его заместителем, а не рабом. И тем не менее он всегда соглашался со мной с величайшим уважением. Однако он был второстепенным винтиком в механизме огромного института, управляемого высокомерным разумом Раставоса, и как таковому я не мог не придавать ему некоторое, правда, весьма малое значение. Так я думал, направляясь в офис. Я прошел лишь немного, когда вспомнил о важном деле, по которому мне необходимо было немедленно получить инструкции Раставоса. Итак, я повернулся и пошел обратно по пройденному пути к его комнате. Через открытую дверь я услышал, когда приблизился, новый голос мастера хирургии. Раставос говорил скорее в крикливых тонах, вызванных отражением его в голосе деспотичного характера или не прошедшей полностью привычкой в глухоте. Не знаю, но теперь сквозь свежие голосовые связки его нового тела слова звучали ясно и отчетливо, так что в коридоре у его комнаты все было слышно. «Ты, следовательно, пойдешь, Ямдар», — были его слова. «Сейчас же, и отобрав двух рабов, в молчании и благоразумии которых ты можешь не сомневаться, возьмешь объект из апартаментов Ватварса и уничтожишь его. Пусть не останется и следов от тела и мозга. Немедленно после этого ты приведешь этих рабов в лабораторию Ф-30Л, не позволяя им ни с кем разговаривать, а я предназначу им молчание и забывчивость навсегда. Ватварс обнаруживает отсутствие объекта и передаст дело мне. Во время расследования ты признаешься, что помог объекту убежать, и что ты не имеешь понятия, куда она намеревалась бежать. Я приговорю тебя к смерти в наказание, но в конце концов, объяснив, что я настоятельно нуждаюсь в твоих услугах и ввиду твоего торжественного обещания никогда больше не нарушать закон, отложу казнь на условиях твоего хорошего поведения в дальнейшем. Ты понял весь план до конца? Да, хозяин, — ответил Ямдар. Тогда сейчас же отправляйся и выбери двух рабов, чтобы они помогли тебе. Молча я поспешил по коридору, пока первое пересечение не позволило укрыться от взгляда кого-либо, кто вздумал бы просто пройти в комнаты Раставоса. Затем я прошел прямо в комнату Валлы Даи, отперев дверь, я распахнул ее и поманил девушку, чтобы она вышла. «Быстро, Валла Дая!» — крикнул я. «Ни минуты не должно быть потеряно! Пытаясь спасти тебя, я лишь поставил тебя под угрозу полного уничтожения. Сперва мы должны найти укрытие для тебя, а сразу после этого строить планы на будущее». Место, которое попалось мне первым, было полузабытым подвалом в углублении под лабораториями, отвечающее всем требованиям, которые можно было предъявить к тайному убежищу. Тогда я торопил Валу Даю. По дороге я поведал ей все случившееся, и она не упрекала меня снова. Она лишь сказала, что ничтожна благодарность, которой она могла бы оплатить за мою бескорыстную дружбу. Неудача, уверяла она меня, не была пятном на мне. Она настаивала на том, что согласна скорее умереть, зная, что имеет такого друга, чем жить одиноко в неопределенности. Мы пришли, наконец, в комнату, которую я искал, подвал L42X в здании 4D21, где покоились тела обезьяны и человека, каждый из которых обладал половиной мозга другого. Я был вынужден оставить здесь Валу Даю на некоторое время, чтобы поспешить в офис и выполнить обязанности, возложенные на меня Расставосом. Я не должен был вызвать его подозрение, когда Ямдар доложит, что нашел комнату пустой. По дороге в офис я не встретил никого, кто мог бы доложить об этом Расставосу, и он бы не обнаружил, что я нахожусь в пути слишком долго. В офисе я обнаружил к своему огромному облегчению, что дел не имеется. Не проявляя какой-либо поспешности, я, тем не менее, скоро нашел предлог уйти и сразу устремился к собственному жилищу, двигаясь в неторопливой и беспечной манере, мурлыкая по обыкновению. Привычка, которая больше всего раздражала Расставоса. Обрывки песни популярны в те времена, когда я покинул землю. Я был занят этим, когда встретил Ямдара, торопливо идущего по коридору со стороны моих комнат с двумя рабами-мужчинами. Я приветствовал его вежливо, как обычно, и он ответил на приветствие, но в глазах его было выражение страха и подозрения. Я сразу же пошел в свое помещение, открывая дверь, ведущую в комнату, которую раньше занимала Вала Дая, а затем немедленно отправился к апартаментам Расставоса, где нашел его беседующим с Ямдаром. «Расставос!» — крикнул я. «Что ты сделал с 4296Е2631Н? Она исчезла. Ее комната пуста. А когда я подходил к ней, то встретил Ямдера, идущего оттуда с двумя рабами». Затем я повернулся к Ямдеру и обвиняюще показал на него пальцем. «Ямдар!» — вскричал я. «Что ты сделал с этой женщиной?» Оба, и Расставос, и Ямдар, казалось, были неподдельно озадачены. И я поздравил себя с тем, что таким образом замел следы. Мастер хирургии заявил, что немедленно проведет расследование и сразу же прикажет обыскать все здание и остров за оградой. Ямдар отрицал, что знает что-либо о женщине, и, по крайней мере, сознавал искренность его протестов, не то что Расставос. Я увидел намек на подозрение в его глазах, когда он допрашивал своего телохранителя. Он, очевидно, не мог вообразить мотивов для подобной изменнической акции со стороны Ямдара, который должен был быть исполнителем в похищении женщины, а результат... Явное невыполнение им приказа было налицо. Расследование Расставоса не обнаружило ничего. Думаю, что по ходу дела он все стремительнее накапливал подозрение, что я могу знать об исчезновении Валы Даи гораздо больше, чем показывала занимаемая мною позиция. На это указывало то, что я стал замечать за собой слежку. А ведь теперь мне нужно было каждую ночь доставлять контрабандой еду в Валу Даю, когда Расставос удалялся в свои апартаменты. Однажды я случайно обнаружил, что за мной следят, и вместо того, чтобы идти в подвал, пошел в офис, где добавил некоторые наблюдения к отчету о деле, которым в тот день занимался. Возвращаясь в свое жилище, я промурлыкал несколько тактов из «Вот та», чтобы мысль о моей беззаботности была подчеркнута. Все время, когда я находился вне своего помещения, я был уверен, что за мной наблюдают чьи-то любопытные глаза. Что делать? Валла Дайя должна иметь пищу, без нее она умрет. Но если бы я последовал в ее тайное убежище с едой, она тоже умерла бы. Раставос позаботился об этом. Полночи я лежал, бодрствуя, и изнурил свой мозг в поисках решения проблемы. Казалось, был только один путь. Я должен отвязаться от шпионов. Даже если я смогу сделать это один единственный раз, то окажусь в состоянии довести до конца свой план, пришедший мне на ум, а он, я думаю, был единственно возможным из всех, которые приводили в конце концов к воскрешению Валлы Дайи в ее собственном теле. Путь был долгим, риск огромным, но я был молод, я любил и был поэтому крайне безрассудным. Я плевал на последствия, если они касались только меня. Но я не мог рисковать слишком сильно из-за Валлы Дайи, разве что только вынужденно, под давлением обстоятельств. Ну, хорошо. Давление это существовало. Я должен был, значит, рискнуть, даже если рисковал жизнью. Задача была сформулирована. И я лежал без сна на шелках и мехах в темноте комнаты, ожидая, когда я смогу приступить к ее выполнению. Мое окно на третьем этаже открывалось в огромный двор, на газоне которого я сделал свой первый шаг по Барсуму. Через оконное стекло я видел Хлорус, дальний спутник Марса, ползущий тихо и неторопливо по своей небесной дороге. Он уже садился, за ним Турия, его неуловимая любовница, стрелой неслась по небесам. Через 5 ксетов, около 15 минут, она должна была закатиться, а затем 3-3,5 часа небеса будут темными, исключая свет звезд. В коридоре, возможно, таились бдительные глаза и уши. Я молил Бога, чтобы их не оказалось в нужном мне месте, когда Турия спустится за горизонт, и я, наконец, смогу повиснуть на выступе окна, а в руке моей будет веревка, сплетенная мной из вырванных шелковых нитей, пока я ждал заката лун. Один конец я прикрепил к тяжелой сарнусовой скамье, подтащив ее к самому окну. Другой конец я сбросил вниз и начал спускаться. Земные мускулы настолько были непроверены в подобных испытаниях, что я не совсем верил в то, что смогу вернуться на подоконник одним прыжком, когда кончу все дела. Я вообще-то чувствовал, что смогу, но не знал, точно ли это. Слишком многое зависело от успеха моего предприятия, чтобы рисковать там, где не было необходимости. И так я приготовил веревку. Заметили ли меня, не знаю. Я должен был делать все так, как если бы никто не шпионил за мной. Менее чем через 4 часа Турия вернется, и в этот промежуток времени мне надо было добраться до Валлы Дайи, убедить ее в необходимости моего плана и, выполнив его детально, возвратиться в комнату до того, как Турия откроет меня какому-нибудь случайному наблюдателю. С собой я взял оружие, и в сердце моем обитала неуклонная решимость убить любого, кто встанет поперек дороги, как бы ни был он безвреден для выполнения моего намерения. Ночь, если исключить обычные далекие звуки, которые, как мне казалось, являлись криками свирепых хищников, была удивительно тихая. Однажды спросил Раставоса об этих животных, но он был в дурном расположении духа и не ответил на мой вопрос. Я быстро достиг почвы и без колебания двинулся к ближайшей двери здания, предварительно запомнив дорогу, по которой должен был возвращаться. Никого не было видно. Я был уверен в успехе, когда, наконец, добрался до двери здания необнаруженным. Валадая была так счастлива увидеть меня снова, что слезы счастья выступили у нее на глазах. — Я думала, что с тобой что-то случилось, — воскликнула она. — Я знала, что ты не оставишь меня так долго в одиночестве по своему собственному желанию. Я рассказал ей о своей уверенности в слежке за мной и о том, что нет возможности в дальнейшем носить ей еду без того, чтобы не быть обнаруженным, а это повлечет за собой немедленную смерть для Валадаи. «Есть единственная возможность, — сказал я, — которую я даже боюсь предложить, но другого пути нет. Тебя следует надежно спрятать на долгое время, пока не ослабнут подозрения Раставоса, ведь если он приказал наблюдать за мной, то я не смогу осуществить задуманное мною. Твое возвращение и освобождение, возвращение тебе твоего тела и доброго пути в Дахор. Твое желание — закон для меня, Ватварс. Я покачал головой. Это для тебя тяжелее, чем ты полагаешь. — Что это за путь? — спросила она. Я указал ей на верхний стол. — Ты должна пройти через это тяжкое испытание, чтобы я смог спрятать тебя в этом подвале, пока не созреет время для осуществления моих замыслов. Ты вынесешь это? Она улыбнулась. — Почему нет? — спросила она. — Это только сон. Пусть он длится вечно. Это было бы благоразумнее. Я был удивлен, что она не содрогается от этой идеи, и был счастлив, так как знал, что это единственное средство, при котором имеются шансы на успех. Не прибегая к моей помощи, она расположилась на плите. — Я готова. «Ватварс», — произнесла она храбро, — «но сперва обещай, что не будешь рисковать в этом сумасшедшем предприятии. Ты тогда не сможешь добиться успеха». Закрывая глаза, я знаю, что это надолго, поскольку оно зависит от успеха самой безумной авантюры из всех, которые когда-либо задумывал человек. И еще я счастлива, так как знаю, что поступок этот вдохновлен величайшей дружбой, которую когда-либо делала счастливой смертную женщину. Пока она говорила, я прилаживал трубки и теперь стоял позади нее, держа пальцы на кнопке мотора. — Прощай, Ватварс, — прошептала она. — Не прощай, Валадая! Ты только увидишь нежный сон. Тебе покажется, что ты лишь закрыла глаза и открыла их снова. Я буду стоять, как сейчас, на том самом месте, как будто никуда и не уходил. Я последний, кого ты видишь этой ночью, прежде чем закроешь глаза, и я буду первым, кого ты увидишь, когда откроешь их в то новое прекрасное утро, но глаза эти не будут глазами Заксы. Ты будешь смотреть на мир сквозь прозрачную глубину твоих собственных прекрасных очей. Она улыбнулась и покачала головой. Две слезинки скользнули по ее щекам. Я сжал ее руку в своей и нажал на кнопку. Глава 6. Подозрение. Насколько мне известно, я достиг своей комнаты незамеченным. Спрятав веревку на место, где я был уверен, ее никто не обнаружит, я разыскал свои спальные шелка и меха и скоро заснул. На следующее утро, когда я вышел из комнаты, взгляд мой поймал мелькание чьей-то фигуры в близлежащем коридоре. И с этого момента у меня появилось реальное доказательство, что Расталос подозревал меня. Сразу же, по привычке, я пошел в его помещение. Он казался неутомимым и обеспокоенным, но не высказывал мне ни малейшего подозрения в том, что уверен в моей виновности в исчезновении Валедаи. Я думаю, что он был все же далек от уверенности в этом. Просто анализ событий указывал на тот факт, что я был единственным, кто мог бы иметь какую-то причину для вмешательства в судьбу этого объекта. Он приказал наблюдать за мной, чтобы доказать или отвергнуть эту возникшую у него мысль. Свое беспокойство он объяснил мне сам. Я часто изучаю реакции подвергнувшихся пересадке мозга, сказал он, и поэтому я не совсем удивлен своей собственной. Энергия моего мозга пробуждается, ведя в растущей выработке психологической энергии, но я чувствую еще, что влияет на меня молодая ткань нового тела. Влияние это происходит путем, который мои эксперименты еще полностью не раскрыли и который, как я теперь вижу, должен быть тщательно исследован, чтобы можно было разобраться в нем. Мои мысли, мои наклонности, даже мои стремления изменились или, по крайней мере, искажены пересадкой. Требуется некоторое время, чтобы найти себя. Несмотря на отсутствие интереса, я слушал вежливо, пока он не кончил. А затем я переменил тему разговора. «Ты узнал место пребывания пропавшей без вести женщины?» – спросил я. Он отрицательно покачал головой. «Ты должен понять, Расталос», — произнес я. «Я абсолютно уверен, что ты знаешь, устранение или уничтожение этой женщины полностью сорвет мой замысел. Ты здесь хозяин? Здесь ничто не происходит без твоего ведома». «Ты имеешь в виду, что я ответственен за исчезновение этой женщины?» — спросил он. «Да. Это очевидно. Я требую, чтобы она была возвращена». Он вышел из себя. «Ты кто, чтобы требовать?» — кричал он. «Ты никто, лишь раб. Умерь свою наглость, или я сотру тебя, сотру, как будто ты никогда не существовал». Я рассмеялся ему в лицо. «Ярость — наиболее бесполезный атрибут сентиментализма», — напомнил я ему. «Ты не сотрешь меня, потому что я один стою между тобой и смертью». «Я могу обучить другого», — парировал он. «Но ты не можешь верить ему», — заметил я. «Ты торговался со мной за жизнь, когда я был в твоей власти!» — кричал он. «Потому что ничто, кроме вреда, который мог быть причинен тебе, не заставил бы тебя согласиться. Пусть будет так, как было, чтобы ты доверял мне снова, так как нет других причин для недоверия. Так почему ты не добьешься моей благодарности и верности возвращением женщины и выполнением как в мыслях, так и на деле условий нашего соглашения?» Он повернулся, посмотрел на меня с уверенностью. «Ватварс», — сказал он. «Даю тебе честное слово барсумского Перо, что абсолютно ничего о ее места пребывания не знаю. Может быть, Яндер сделал это, упорствовал я. Не Яндер. Насколько я знаю, нет людей, каким-либо путем связанных со мной, которые не знали бы, что с ней. Я сказал правду. Разговор был не так уж бесполезен, как могло бы показаться. Я был уверен, что убедил Раставоса почти полностью, что ничего не знаю, так же, как и он, о судьбе Валледаи. Но что это убедило его не полностью, доказывало непрекращавшаяся еще долгое время слежка за мной. Факт этот открыл мне, как использовать методы Раставоса в целях самозащиты. Мне было предано большое количество рабов. Добротой и вниманием я склонял их на свою сторону, пока не понял, что в полной мере пользуюсь их верностью. Они не имели никаких причин любить Раставоса и много ненавидеть. С другой стороны, они не имели причин ненавидеть меня, и я видел, что они любили меня. В результате я не испытывал трудностей в привлечении пары рабов для слежки за шпионами Раставоса. И это привело к тому, что вскоре у меня была полная информация о том, что мои подозрения не беспочвенны. За мной следили постоянно, когда я был за пределами своих комнат, но шпики не могли проникнуть через стены. Именно поэтому я был уверен, что смогу использовать их. Шпионы полагали, что я обязан